Между тем Жаслен все оставшееся время проводил с тамплиерами Труа, которые приобщали его к своему образу жизни, рассказывали ему об обычаях ордена и его дисциплине. Он отказался от охоты и игры в кости и шахматы, ибо отныне подобные развлечения были ему запрещены. В самом начале января он узнал, что брат Гумберт де Пейро, помощник магистра, находится с поручением в провенском бальяже. И его охватило нетерпение. Так он спешил покинуть свет, то есть двор графа Шампанского. Но одобрит ли Гумберт де Пейро решение братья Куламьера? Тамплиеры Труа положили конец его волнениям. Его спешно вызвали в Куламьер, где брат Гумберт предполагал задержаться для празднования святого крещения. Граф Шампанский великодушно оставил ему его доспехи, оружие и коня. И хмурым зимним утром Жаслен вступил в новую жизнь, не чувствуя ни ледяного северного ветра, в котором кружились первые хлопья снега, ни пронизывающего до костей мороза. Сердце его было переполнено радостью, горячей и всепоглощающей, подобно солнышку, поднявшемуся над деревьями. Жаслен трепетал, только бы не опоздать. Он прибыл в Провен, где тамплиеры радушно приютили его у себя и обращались с ним уже не как с гостем, но как с одним из своих братьев. Он хотел было последовать за ними на ночь в их общую спальню, но ему мягко отказали и проводили в специально отведенную для него комнату. Утром два брата, которые отправлялись в отдаленную резиденцию, взялись быть его проводниками. Когда они достигли Куламьера, и Жаслен остановился, чтобы получше рассмотреть темневшие валы и шпили города, два спутника тамплиера встретили его. На вершине холма, на пересечении двух дорог, раскинулась резиденция. Вокруг ее суровых стен и рядом с церковью толстым слоем лежал свежевыпавший снег, словно на землю набросили белоснежный плащ тамплиеров. И та часть неба, которая составляла фон этой картины, блестела и искрилась. Для Жаслена в это утро и небо, и разорвавший тишину звук органа, и снег все приобретало какой-то символический смысл. Эти огни, сверкание иния, шум жизни в долине, каждый камень, употребленный на постройку стен резиденции, все мгновенно запечатлелось в его памяти. Карабкаясь по довольно крутому склону, который надо было преодолеть, чтобы попасть в резиденцию, все три лошади ржали, разгоняя стаи птиц. Вороны метались вокруг черно-белой хоругви, развивавшейся на древке позолоченного креста на церковном шпиле. Створы ворот главного входа для всадников, прорубленного в стене ограды, были открыты. Жаслен въехал в обширный двор. Шталмейстеры подхватили под уздцы его лошадь и повели ее в конюшню. Слуги таскали на вилах сена, пилили дрова, другие несли за ручки громадный чан, и запах его содержимого наполнял дрожащий воздух. И у всех на одеянии, напротив сердца, красовался алый крест. Жаслена увлекли к покоям командора и братьи, большому зданию монастырского вида, но пробитого остроконечными арками на уровне нижнего этажа и разделенного посередине корпусом башни, крытой коричневой черепицей. Кровля часовни с двумя высокими скатами сияла в свете морозного утра. Жаслену предложили подкрепиться, пока не закончится совещание относительно его приема. Совещание, впрочем, оказалось очень кратким. Тамплиеры уже навели о нем все необходимые для них справки. Семья Жаслена пользовалась известностью. Ничего не препятствовало принять его в орден. Тем паче, что у него было твердое желание в него вступить. Брат Гумберт де Пейро, который председательствовал на заседании капитула, посоветовавшись с присутствующими, произнес вступительную формулу, предусмотренную уставом. «Прекрасные сеньоры-братья, вы видите, что большинство одобряет прием Жаслена. Если есть среди вас кто-то, кому известно нечто, могущее воспрепятствовать ему стать братом по уставу, то пусть он скажет об этом, ибо лучше сказать об этом до того, как он предстанет перед нами, нежели после». Никто не произнес ни слова, и брат Гумберт предложил командору Коломьера проводить Жаслена в отдельную комнату в сопровождении двух или трех присутствующих из наиболее сведущих членов ордена, чтобы задать ему предварительные вопросы и предостеречь его, если потребуется, против поспешного или необдуманного решения, о котором впоследствии он может пожалеть. Иначе говоря, выбор соискателя являлся бесповоротным, и ему давали последнюю отсрочку для размышления, так как, произнося свои обещания, он не находился перед собранием капитула. Ему предоставлялась возможность отказаться от избранного пути и удалиться. Таким образом, этот разговор в отдельной комнате не был формальностью. Наконец Жаслена ввели в зал, и два брата уселись напротив него. Но потому, как он их встретил, впившись взглядом в кресты на их туниках, они заключили, что юноша не пойдет на попятную. «Брат», — обратился к нему старший, — «желаете ли вы присоединиться к нам?» «Да, сир». Напоследок, согласно обычаю, хотя и очень кратко, старый тамплиер сообщил новичку о дисциплине ордена. Он перечислил запреты, обязанности и задания всех видов. Затем он произнес: «Брат, согласны ли вы терпеть все это ради Господа нашего? Окончательно ли ваше решение? Хотите ли вы быть слугой и рабом ордена отныне и до конца ваших дней?» «Я вынесу все ради Господа нашего и хочу быть слугой и рабом ордена навеки». «Сейчас помощник магистра Франции спросит вас, не помолвлены ли вы и не женаты ли, не произносили ли вы обетов в каком-либо ином монастыре, нет ли у вас долгов, здоровы ли вы телом и свободный ли вы человек. Вам следует отвечать искренно, ничего не утаивая, ибо ваша ложь нанесет урон ордену и навлечет на нас небесную кару. Не покривите душой, брат. Что вы ответите?» «Я свободен от обязательств и здоров».